Говорят, что человек помнит себя примерно с 3-4 лет. У Трейси первое воспоминание запечатлелось в возрасте всего 2 лет. Самое первое воспоминание – это не отрывок и не событие, а скорее картинка, похожая на черно-белый снимок полароида. И картинка эта относится к страшному дню. Трейси Ракель Голдер родилась в 1969 году. История взаимоотношений родителей Трейси запутанная. Кэти Алман, мать Трейси, родилась и выросла в округе Декалб, штат Джорджия. Большую часть своей жизни она провела там. В 14 лет в школе черлидерша Кэти познакомилась с Дженом Барри Сэндлином, звездой школы, спортсменом, уверенным в себе и озорным парнем. Он был очень популярным, за ним бегали многие девушки. И Кэти была одной из них. Она признавалась, что была влюблена в Джена с 12 лет. У них были тайные отношения. Тайно они встречались все школьные годы, однако их любовная история пунктиром прерывалась на частые расставания и периоды неопределенности. Джен часто позволял себе встречи с другими девочками. В 1965 году Кэти забеременела от Джена в возрасте 15 лет, но домой провели процедуру нелегального аборта. Родители запретили Кэти видеться с Дженом, говоря, что он плохой мальчик из плохой семьи. Позже Кэти начала встречаться с Тедом Голдером, скромным и тихим парнем. Когда Теда призвали в армию, Кэти узнала, что беременна. Молодые люди в спешке поженились. Несмотря на брак с Тедом, Кэти состояла в тайных отношениях со своей школьной любовью Дженом. Она продолжала видеться с ним при любой возможности. Даже после того, как Джен женился на Нэнси Тегедер, это мало что изменило в их отношениях. Теда призвали на войну. В это время, в начале 1971 года, Кэти снова забеременела и сказала Джену, что это его ребенок, как и первая дочь Трейси. Джен сомневался в этом. Чтобы доказать свою преданность, Кэти написала Теду письмо, сообщив ему, что любит другого, что их дочь Трейси не от него и что она беременна от любимого. Тед был готов простить Кэти и воспитывать детей вместе с ней, но ее это не интересовало. 9 августа 1971 года родился Мэтью Голдер. Всего через месяц после рождения Мэтью жена Джена Нэнси покончила жизнь самоубийством. Внезапно настоящая любовь Кэти обрела свободу. Всего через несколько недель после смерти Нэнси Джен нашел утешение в Кэти, которая ждала его с распростертыми объятиями. Кэти начала жить с Дженом и двумя детьми в Декейтере, штат Джорджия, в трехэтажном многоквартирном доме. 27 декабря 1971 года Кэти взяла Трейси с собой в прачечную. Джен остался с сыном. Вернувшись домой, она завела дочь в гостиную, садив в кресло. Джен сидел на диване. Кэти хотела проверить, как Мэтью. Джен остановил ее и сказал, что Мэтт спит. Она может пока забрать белье из машины и разложить его, чтобы не будить мальчика. Кэти вышла на улицу. Когда она вернулась с бельем, Трейси в кресле уже не было. Кэти пошла раскладывать белье, проходя мимо детской. Она обнаружила дочь в кроватке брата, а Мэтью, лежащего на полу без сознания. Кэти бросилась к ребенку и пыталась привести его в чувство, но он не реагировал. Семья поехала в больницу Нортсайд, где родился Мэтью. Персонал сделал рентгеновские снимки. Мальчику срочно была необходима операция. Его перевезли на машине скорой помощи в медицинский центр Декалб. Пока Мэтью осматривали, у больницы начали собираться родственники. Сестры и родители Кэти, старший брат Джена. Первое воспоминание Трейси. Она стоит на заднем сиденье их семейной машины, держится за подголовник, а по салону бегают световые зайчики от мигалок машин скорой помощи. А потом все замерло и стало черно-белым. Мэтью был в критическом состоянии. У него были многочисленные переломы черепа, ушиб мозга, а зрачки были фиксированными и расширенными. Мэтью сразу отправили в реанимацию на операцию. Нейрохирург сказал, что шансов мало. Через пару часов Мэтью умер. А дальше Трейси помнила. Дни были вязкими, серыми, ночи бесконечными и по-особенному темными. Потеря ребенка привела Кэти к проблемам с психическим здоровьем. Через 2 месяца после смерти Мэтью Кэти без слов взяла дочь за руку и вывела на балкон. Затем в присутствии дочери женщина спрыгнула со 2-го этажа. Кэти сломала обе руки и обе ноги, но выжила. Кэти лежала в гипсе на своей кровати и указывала, что 2-летней Трейси делать по дому. Например, приготовить матери яичницу. Когда Трейси было 3 года, родители начали постоянно ругаться на повышенных тонах, что слышали все соседи. Трейси часто находилась во дворе одна без присмотра. Если спросить Трейси о том периоде жизни, то она ответит, что чувствовала себя невидимой. Но потом стало еще хуже. Был один случай, когда Трейси было меньше 4 лет. Джен принимал душ и позвал дочь. Он протянул ей сигарету и велел отнести ее Кэти. Трейси не помнит, то ли она не расслышала, то ли не поняла просьбу, но осталась стоять без движения. Тогда Джен потушил сигарету об ее кожу. В 5 лет на девочку легли все домашние обязанности. Если отключали электричество или воду, то Кэти отправляла дочь стоять в очереди, чтобы оплатить счета. Девочка покупала для родителей сигареты и пиво. Еще один снимок воспоминания. Маленькая светловолосая девочка тянется к кассиру с деньгами в руке и тихим голоском просит: «Пожалуйста, можно мне пачку сигарет Virginia Slims?» Джен принимал таблетки, пил алкоголь как воду. Кэти пьяно истошно кричала, он избивал и насиловал ее. В доме царил хаос. Подростковый роман перерос в грубое развратное действо. В пиках скандалов Трейси брала печенье с молоком и смотрела комедийный сериал «Семейка Брэди». Это был ее побег от реальности. Позже в такой обстановке у них родился Джейсон. Большую часть времени заботилась о нем Трейси. Девочка делала все для Кэти, но никогда не получала даже благодарности. Вообще ничего. Появление еще одного ребенка в доме нисколько не уменьшило агрессию Джена. Он вдруг появлялся посреди ночи пьяный и выгонял Кэти с 2 детьми на улицу. Они спали где попало. Бывало и на скамейке в парке. Затем он разрешал им вернуться, и они шли домой. Жизнь маленькой Трейси была совершенно непредсказуемой. Она отмеряла каждый день, подвергаясь очередной эмоциональной или физической опасности. Кэти была ничуть не лучше Джена. Она была жестокой, просто по-другому. В 7 лет у Трейси в волосах спуталась жвачка. На просьбу о помощи реакция Кэти была мгновенной. Она просто побрила голову дочери наголо, ни секунды не мешкая. Золотые длинные волосы посыпались в раковину. В таком виде мать отправила ее в школу. Самое страшное – без единого слова и эмоций. Трейси вспоминала, что никто особо не говорил о смерти Мэтью. Всякий раз, когда она спрашивала, ей просто отвечали, что он ударился головой. Как-то в 1977 году по дороге домой из магазина Трейси сказала матери: «Послезавтра день рождения Мэтью. Если ты меня не отведешь на кладбище, я больше никогда с тобой не заговорю». Кэти была ошеломлена. Просьбу родители не выполнили. Вместо этого в тот вечер Джен выпорол дочь ремнем. Да, в те времена физические наказания детей существовали в обществе, но это было чем-то другим, чем-то гораздо более страшным. В этом была неутолимая жестокость, желание причинить нестерпимую боль. Кэти часто впадала в апатию. Ее будто оставляла жизнь, она становилась лишь оболочкой человека. Ей было до всего все равно. Она не проявляла заботы, поддержки и участия. Их отношения с Дженом были цикличными. То он самый внимательный муж, который дарит цветы, уделяет много времени и внимания семье, то он невероятно садистский и жесток. Когда Трейси было 10 лет, Джена арестовали. Почему, за что, Трейси не знала еще много лет. Это был лучший день в жизни девочки, хотя Кэти закрылась в себе еще больше. Трейси уже привыкла к отстраненности и эмоциональной безразличности матери. Главное, она не боялась теперь возвращаться домой. Трейси отлично училась в школе и была чирлидершей. Но в подростковом возрасте все детские проблемы сильно давили на нее. Когда ей было 14 лет, она попала в больницу, где ей поставили диагноз «эпилептическое расстройство». Трейси накопила запас лекарства на 30 дней – тигридола противосудорожного препарата – и приняла его сразу весь. В тот момент она думала, что будет с Мэтью и окажется в каком-то лучшем месте. Она полагала, что месячного курса таблеток ей будет достаточно, чтобы умереть. Так и должно было быть. Но она проснулась от того, что Кэти стояла над ней, трясла и повторяла: «О боже, что ты натворила?» Позднее Кэти попыталась использовать этот случай. Однажды ночью она отвезла дочь в психиатрическую больницу. Там она сказала, что ее дочь может навредить себе. Кроме того, она опасна для окружающих. Это было шокирующим заявлением для Трейси. Девочка считала, что мать хотела от нее избавиться. Трейси провела в больнице 2 дня. Это были худшие 48 часов в ее жизни. Она находилась в палате с детьми с тяжелыми психическими заболеваниями, с малолетними жестокими преступниками. Девочка боялась, что ее изувечат, боялась уснуть, следила за всеми каждую секунду. Ее тетя Джун, сестра Кэти, вмешалась и забрала ее, правда, отвезла обратно к матери. Позже она устроила Трейси на работу в свой салон красоты. Трейси и раньше работала у тети по пятницам и субботам летом, когда ей было 9 лет. Она подметала полы. И вот, когда Трейси пошла в старшую школу, работа в салоне стала для нее настоящей, с большим количеством часов выработки. Всякий раз, когда она пыталась узнать о смерти своего брата, сталкивалась с негативной реакцией родственников. Никто не хотел разговаривать с ней об этом. Особенно Трейси потрясла реакция Кэти. Годами абсолютно безэмоциональная мать впадала в ярость, когда речь заходила о Мэтью. Она начинала кричать, что еще сильнее укрепило желание Трейси все выяснить. У Трейси был замечательный друг и сосед Райан Флеминг. Для Трейси он стал опорой и оказывал моральную поддержку. У семьи Райана были связи в полиции, и он смог дать Трейси доступ к протоколу о смерти брата. Трейси было 15 лет, когда она получила документы. Никакого расследования не проводили. Никто ничего не предпринял. В протоколе о происшествии говорилось, что ребенок получил травму головы. Из одной больницы в другую его доставила скорая помощь. И в другой больнице он скончался. Трейси сочла это подозрительным. Умер младенец, а информации практически не было. Девушка продолжала жить с Кэти до 18 лет. Трейси работала, смогла снять квартиру, съехала и не общалась с матерью. Она вспоминала: «Я постоянно всего боялась, почти не спала. Мое решение заключалось в том, чтобы стать физически сильной, способной защитить себя. Именно поэтому меня привлекла военная служба. Я подумала, пойду в армию, пройду школу рейнджеров Буду прыгать с парашютом и освою все навыки, которые сделают меня невероятно выносливой. Тогда никто никогда не сможет мне навредить. В 1988 году Трейси поступила на службу в армию. Она жила на Гавайях, в Колорадо, Алабаме, разных штатах, городах и на военных базах. Ее домом было место, где жила ее семья. Трейси вышла замуж за военного по имени Барт. У них появились двое детей. Трейси была в безопасности, скрывая свою боль очень хорошо. Джен отбывал пожизненное заключение за вооруженное ограбление, совершенное во Флориде. Он уже отсидел 15 лет, и неминуемо приближалось возможное условно-досрочное освобождение. Несмотря на то, что Трейси считала себя сильной, она была напугана. Она решила, что не даст ему оказаться на свободе. Она вспоминала. Он просто не мог выйти из тюрьмы. Поэтому все ускорилось. Я чувствовала его причастность к смерти брата. Я делала больше звонков, связывалась с большим количеством людей, чтобы начать расследование. Когда Трейси пыталась привлечь внимание к обстоятельствам смерти своего младшего брата Мэтью, правоохранительные органы округа ДеКалб не проявляли интереса. Они говорили, что это слишком старое дело. У них не было времени на него. Тогда она обратилась к частному детективу Джиму Мэйбу. Джим Мэйб – сотрудник правоохранительных органов с 30-летним стажем, большую часть своей карьеры проработавший в патрульной службе. После получения повышения до детектива несколько лет занимался расследованием убийств. Позже Мэйба перевели в судебно-медицинскую экспертизу, где он работал экспертом по расследованию причин смерти. Трейси упомянула, что ее отцом был Джен Барри Сэндлин. Джиму Мэйбу было известно это имя. До прихода в судебно-медицинскую экспертизу ему поручили расследование нераскрытого дела о гибели полицейского, примерно в то же время, когда умер Мэтью. Одним из подозреваемых в этой смерти был Джен Сэндлин. Также Джим Мэйб знал, что Джен поехал в Панама-Сити, совершил там вооруженное ограбление на заправке в круглосуточном магазине, а затем вступил в перестрелку с полицией. После этого его арестовали и приговорили во Флориде к 25 годам. Он уже отбывал срок ранее за такие преступления, как подделка документов и взлом, но именно этот приговор должен был положить конец его жизни. Именно тогда, когда Трейси было 10 лет, его забрали из их семьи. Сейчас Джен действительно мог выйти раньше. По просьбе частного детектива Мэйба, Трейси убедила свою мать запросить медицинские записи. Это случилось в 1992 году, а в начале 1993 года медицинские записи из больницы оказались в руках Трейси. Наконец, спустя 22 года после смерти Мэтью, она держала в руках конверт. Госпиталь ДеКалб, декабрь 1971 года. Имя пациента – Мэтью Стивен Голдер. Рентгеновские снимки выявили обширные переломы черепа, преимущественно с левой стороны. Клинические данные указывали на массивное повреждение головного мозга. Мозг был сильно ушиблен и отечен. Мэтью был в коме и дышал с перебоями. Предполагалось, что он находится в терминальной стадии. Мать сообщила, что двухлетняя сестра выбросила ребенка из кровати, а она обнаружила его в коме. Трейси вспоминала, как ее мир рухнул. Она не была готова к тому, что прочла. В официальном отчете было сказано, что Трейси нанесла травмы. Достала малыша из кроватки и бросила на пол, что повлекло дальнейшую смерть. Это она убила. Трейси позвонила бабушке и спросила, знала ли она об этом. И она ответила очень спокойно. «Да, знала, мы всегда это знали. Более того, друзья, соседи и люди, знавшие семью, все слышали одно и то же. Трейси позвонила Кэти. Мать сказала, что никогда этого не говорила, просто они неправильно записали. А потом добавила: «Ну, знаешь, это была случайность. Ты его подняла и случайно уронила, всякое бывает». Мать утверждала, что этого не говорила, потом сказала, что это была случайность. В любом случае, неужели именно поэтому имя Мэтью нельзя было произносить вслух? Неужели именно поэтому Джен избил ее, когда она настояла на посещении его могилы? Потому что ее считали виновной? Над ней так издевались, потому что ненавидели ее именно за это? Отстраненность матери, ее безучастие и нелюбовь – это наказание? Невозможность простить и смириться? Трейси мучили сомнения. Она задавалась вопросом, могла ли она на самом деле совершить такое. Затем произошло нечто кардинально изменившее все. По иронии судьбы, это было то, что сделала ее маленькая дочь Голди. Девочке было почти 2 года, когда Трейси вернулась из продуктового магазина. Голди, пытаясь помочь маме, схватилась за 4-литровую бутылку молока, но не смогла ее даже сдвинуть. Так как же 2-летняя Трейси смогла вытащить 8-килограммового ребенка через высокий бортик кроватки? Трейси пыталась хоть что-то узнать от матери. Каждый раз она записывала на диктофон ее ответы. И она сказала то, что могло стать полезным. Она сказала: «Ты просто не понимаешь, когда ты так сильно любишь кого-то, то сделаешь для него все. Мы просто хотели начать все сначала. Мы хотели новой жизни». Частный детектив Мэйб прослушал запись разговора. Это был еще один кирпичик в деле, которое предстояло рассмотреть окружному прокурору. Частный детектив Мэйб обнаружил, что бюро расследований штата Джорджия провело вскрытие тела Мэтью на следующий день после его смерти, то есть 28 декабря 1971 года. Оно было проведено в похоронном бюро. Свидетельство о смерти Мэтью было подписано коронером. Причина смерти – несчастный случай. В 1971 году получить квалификацию на эту должность было несложно. Чтобы стать коронером, нужно было иметь среднее образование и не иметь судимости за тяжкие преступления. Для этого не требовалось медицинского образования или каких-либо экспертных знаний в определении причины смерти. Обычно коронерами, особенно здесь на юге, были сотрудники или владельцы похоронных бюро. Далее в ходе расследования частный детектив Мэйб пришел к пониманию, что должен посетить место, где все произошло – спальню Мэтью. 26 лет спустя эти квартиры все еще существовали и практически не изменились. Управляющий общежитием объяснил, что тогда пол был деревянным, но покрытым довольно толстым ковром с длинным ворсом. Частный детектив Джим Мэйб передал материалы Джозефу Бертону, который был главным судебно-медицинским экспертом округа Декалп. Доктор Джозеф Бертон также обратился к своему коллеге доктору Стивену Дантону, который более 20 лет проработал судебно-медицинским экспертом в столичном регионе Атланты. Оба эксперта сошлись во мнении, что ребенок, выпав из кроватки на пол с таким покрытием, со своей массой тела и с такой высоты, никак не мог получить подобные травмы. 2-летний ребенок не смог бы создать достаточную силу удара. Переломы черепа у ребенка были слишком обширными, слишком серьезными, слишком сложными. Они требовали значительного внешнего воздействия. Его ударили так сильно, что с другой стороны черепа оказались разломы. Пока команда судмедэкспертов изучала дело, частный детектив Мэйб настаивал, чтобы Кэти записала все, что она помнит о событиях 27 декабря 1971 года. К удивлению Трейси, Кэти призналась Мэйбу, что теперь она уверена, что это Джен совершил нападение на ребенка. Она согласилась сотрудничать. Сказала частному детективу Мэйбу, что Джен хотел избавиться и от Трейси в тот день. Из показаний Кэти Трейси узнала нечто новое и шокирующее. Она узнала, что также получила травмы в день смерти Мэтью. Перед прачечной Кэти пришлось отвезти дочь к врачу, потому что, как утверждалось, она упала с бетонной лестницы, и у нее шла кровь из обоих ушей. Тогда Трейси подумала, что парочка хотела избавиться от обоих детей. Они просто хотели начать все сначала, хотели жить своей жизнью без ограничений. Обвинение Трейси стало для них прикрытием. Вероятно, послушание Трейси в дальнейшем, ее помощь по хозяйству и уход за Кэти спасли ей жизнь. Ведь могли бы быть и другие попытки избавиться от нее. Позже она стала нянькой для Джейсона, что тоже помогло ей остаться в живых в этой семье. Джен испытывал, насколько это возможно, особую привязанность к Джейсону, потому что точно знал, что тот его сын. Его отцовство в отношении Мэтта и Трейси вызывало некоторые сомнения, учитывая пересекающиеся отношения Кэти с Дженом и ее первым мужем Тедом Голдером. Впоследствии окажется, что Мэтт не был сыном Джена, а Трейси была его родной дочкой. Кэти утверждала, что тогда поверила ему, что это был несчастный случай. Она осознала все совсем недавно. Ранее упоминалась первая жена Джена, Нэнси Тегедер. По официальной версии, Нэнси трагически покончила жизнь самоубийством. Затем, всего несколько недель спустя, Джен переехал к Кэти. В ночь смерти Нэнси их с Дженом брак был на грани распада. Но она находилась на нескольких месяцах беременности. Хотела наладить отношения с мужем и остаться в браке. Они уже не жили вместе. Нэнси рассчитывала встретиться с Дженом в своей квартире в ночь, когда погибла, надеясь на примирение. На следующее утро Нэнси нашли мертвой с огнестрельными ранениями в живот. Ее тело было завернуто в простыню. Рядом лежала предсмертная записка. Ей было всего 19 лет. Невероятно, но заключение – это самоубийство путем выстрела себе в живот. Может, Джен тоже тогда хотел начать все с чистого листа, но с другой женщиной. Итак, после обнаружения всей этой информации, власти разрешили провести процедуру эксгумации тела Мэтью. Но нужна была Кэти, потому что именно родитель должен подписать документ, дающий разрешение на эксгумацию тела несовершеннолетнего ребенка. И она согласилась. Печальная правда заключалась в том, что тела разлагаются. Мы хороним тела, чтобы с годами они стали частью земли. Крошечное тело Мэтью пролежало в земле более четверти века. Спустя 26 лет после смерти Мэтью, 17 марта 1997 года, гробик 4-месячного ребенка был эксгумирован. Его доставили в офис судебно-медицинского эксперта в Бирмингеме, штат Алабама, где должны были провести новое вскрытие. Присутствовали судебно-медицинский эксперт доктор Бертон, его команды и прокуроры. Согласно протоколу, в случае смерти ребенка прокурор должен присутствовать при вскрытии. Доктор Бертон осторожно вскрыл гроб. Оттуда пошел отвратительный запах. Тело подвергалось процедуре бальзамирования. Такая процедура по-разному может отразиться на останках. При разных условиях за это время тело может быть разной сохранности. В случае с Мэтью он все еще выглядел, как застывший во времени младенец. На нем был комбинезон, а в руках плюшевый мишка. На его голове еще оставались волосы. Это давало надежду на содержательную проверку. Доктор Бёртон, который провел более 10 тысяч вскрытий, говорил, что никогда не видел так хорошо сохранившегося тела, которое так долго находилось под землей. Доктор Бёртон осторожно вынул тело из гроба, отнес его к столу для вскрытия и ножницами срезал с него одежду. Помещение было оборудовано для фиксации доказательств. На столе для вскрытия лежал младенец, на которого была направлена камера рентгеновского аппарата. Рентгеновские снимки проецировались на большом экране. Двусторонние переломы были с каждой стороны черепа ребенка. Справа был очень сложный перелом. Несколько ответвлений переломов расходились по большой площади, но не соединялись. Сам череп был вдавлен. Часть изображения напоминала перевернутый вопросительный знак. Доктор Бёртон указал на ожог левой стопы ребенка. Изменение цвета кожи все еще оставалось. Как 4-месячный ребенок в кроватке мог получить ожог внутренней стороны стопы, если его не нанес взрослый, например, сигаретой? У ребенка был старый перелом ключицы, много синяков на теле, даже в районе гениталий. Джен Барри Сэндлин был единственным взрослым, оставшимся с Мэттом в тот день. Большое жюри решило, что имеется достаточное основание и доказательства для возбуждения уголовного дела. Джену предъявили обвинение в умышленном убийстве, убийстве при отягчающих обстоятельствах, жестоком обращении с детьми и нападении при отягчающих обстоятельствах. Это дело привлекло внимание СМИ и общественности. Двухлетняя девочка, которую подставили, обвинив в смерти брата, выросла и поняла, что все было ложью. Здание суда открыло свои двери в июле 1997 года. Судья Хилтон Фуллер-младший посчитал, что общественность должна иметь возможность наблюдать за судебным процессом в режиме реального времени. Поэтому зал заполнили репортеры и телекамеры разных каналов. Помощник окружного прокурора Джефф Брикман начал с описания травм, полученных Мэттью в день его смерти, и усилий, предпринятых медицинской командой для его спасения. Команда обвинения хотела воссоздать историю, восстановить облик места преступления. Они наняли плотника, чтобы смастерить точно такую же кроватку, чтобы присяжные могли увидеть, насколько маловероятно, если не невозможно, чтобы двухлетний ребенок перелез через нее, а затем вытолкнул оттуда 4-месячного. Они представили образец пола. Не было никакой возможности, чтобы падение на пол такого типа могло привести к травмам. Кэти Алман оказалась одним из ключевых свидетелей обвинения. Она была тихой и пассивной. Казалось, женщина была неподвижна, только губы шевелились на ее бледном лице. Она четко изложила хронологию событий, произошедших в день смерти Мэттью. Рассказала, что, вернувшись домой после выполнения поручений, отвела Трейси в квартиру, а затем Джен велел ей выгрузить белье из машины. Потом она обнаружила Мэттью на полу без сознания. Кэти пыталась привести ребенка в чувство. Затем пришел Джен, схватил Трейси и начал шлепать ее. Один глаз мальчика был расширен, а другой полностью выпечен, и он не приходил в себя. Ребенок дышал как-то странно. Кэти сказала: «Послушай, с Мэттью что-то не так. Нам нужно отвезти его в больницу». Напротив скамьи сидел он, ее роковая любовь Джен Барри Сэндлин. В белой оксфордской рубашке и галстуке с узором он покачивался на стуле. Рядом с ним сидела его адвокат. Джен выглядел самоуверенным. Устанавливал прямой зрительный контакт со всеми, кто говорил с ним или о нем. Он много улыбался. Корин Мал была адвокатом Джена Сэндлина. Она была невероятно эффективным защитником. Чувствовала себя очень комфортно в этом конкретном зале суда. Адвокат Мал и судья Фуллер хорошо ладили. Он уважал ее, как и другие судьи. Это была своего рода ее территория – Корин Мал была настоящей бойцовской натурой. Кэти заключила, что тогда ни разу не подумала, что в смерти Мэтта может быть виноват Джин. Теперь же она уверена, что это сделал он, пока ее не было дома. Он велел ей выйти за бельем на улицу, взял Трейси и оставил ее в кроватке, уже с умирающим младенцем на полу. Кэти рассказала, что она жила в какой-то пелене, была слепа и мало что помнила о тех темных временах. Согласно записи телефонного разговора между Кэти и Трейси, Кэти ничего не помнила о двух неделях, последовавших за смертью Мэтью. Женщина утверждала, что Джен держал ее в изоляции. Она говорила на суде: «Когда ты в состоянии шока и только что потеряла ребенка, эмоционально как-то легче смириться с несчастным случаем, чем с тем, что его убили. Джен был человек, которого я любила с 12 лет. Я считала его любовью всей своей жизни». Когда ей задали вопрос, были ли у нее когда-нибудь сомнения по поводу того, зачем она вообще родила этого ребенка, Кэти ответила: «Никогда мои дети были для меня всем». На протяжении многих лет Кэти рассказывала разные истории Трейси социальным работникам, врачам, возможно, даже самой себе. Например, Трейси узнала на суде, что Кэти, отдавая ее в психбольницу, сказала, что дочь способна убить. Также она говорила службе защиты детей, что у Трейси были тяжелые туфли на ногах, и она ударила ими Мэтью в день убийства. Кэти говорила, что дочь виновата. Потом говорила, что это случайность. И защита использовала все это, чтобы посеять сомнения. На перекрестном допросе адвокат Мал спросила Кэти: «Когда вы ушли от Мэтта, на его теле ничего не было. На его шее не было старых синяков, никаких отметок. На его левой пятке ничего не было. Мэтью привезли в больницу в ночь его смерти. Заметили ли врачи перелом ключицы и ожог на его левой ноге?» «Да», — ответила Кэти. «Хорошо, значит, вас, должно быть, шокировали эти медицинские заключения?» «Да, шокировали. Но, опять же, никаких подозрений», — уточнила адвокат Мал. «Я не помню», — сказала Кэти, и она часто повторяла это. Адвокат Мал хотела показать, что Кэти недостойна доверия. Она сказала, что для того, чтобы начать хотя бы думать, что мистер Сэндлин виновен, надо довериться и положиться на Кэти Алман. А это сделать очень непросто. Обоснованное сомнение стало тактикой защиты. И Кэти действительно часто противоречила себе. Самое страшное в том, что Трейси была уверена, что пара была в сговоре. Кэти сама как-то сказала дочери, что Джен говорил ей, что не хочет воспитывать этих детей. Хочет начать все сначала. Что ж, со стороны обвинения выступали многие высококлассные специалисты. Но моментом кульминации многолетней боли, страданий и невероятной стойкости стало выступление именно Трейси Рейм. Это фамилия ее мужа. Только Трейси Рейм с возрастом начала задавать вопросы, пытаясь выяснить, что на самом деле произошло с братом. Всем остальным было все равно. На суде она говорила: «Изначально это был поиск истины. В этой истории было так много несоответствий. А потом, повзрослев, я поняла, что произошло что-то плохое. Поэтому я хотела исправить эту ошибку. Несколько лет назад я поняла, что вину возложили на меня. Это уже сыграло основную роль». Трейси рассказала о том, как мать реагировала на вопросы о Мэтью, об их отношениях с ней, ее предательствах, и рассказала, что та проговорилась в телефонном разговоре, что проще признать вину дочери в травмах Мэтта, чем признать вину человека, которого она любит, и наблюдать, как он попадает в тюрьму. Несмотря на свои подозрения к матери, всю свою ненависть она все же направила на Джена. И даже иногда оправдывала Кэти. Когда ее спросили, почему Кэти так долго не хотела быть вовлеченной в раскрытие правды, Трейси сказала: Я думаю, изначально она не говорила об этом, потому что не помнила, это было безумное время. Происходили невероятные вещи, она просто не помнит многое. Позже она объяснила это тем, что не хотела к этому возвращаться. Было слишком больно. После своих показаний Трейси села на первый же рейс, чтобы вернуться домой к маленьким детям. Туда и позвонил ее брат Джейсон. Он рассказал ей об угрозах отца. Джен угрожал поджечь Трейси и смотреть, как она сгорит заживо. Некоторые вещи Джейсон отказался повторять, просто сказал, что это ужасно. Судья сказал, что никто из списка свидетелей судебного процесса не может за ним наблюдать по телевизору. Это правило секвестрации. Когда Трейси вернулась домой, родственники мужа смотрели судебное заседание в гостиной, и Трейси мельком увидела свою мать на экране. В тот же вечер ей позвонила помощник окружного прокурора Лин Мангоне. Она сказала: «Твоя мать сегодня давала показания, все хорошо». А Трейси ответила: «Да, я видела мельком по телевизору». Трейси утверждала потом, что это было непреднамеренно и длилось всего несколько секунд. Но этого было достаточно, и пришлось немедленно довести эти сведения до судьи Фуллера. Все надеялись, что он не объявит о прекращении судебного разбирательства, ведь показания Трейси уже закончились. Это бы не изменило ход дела. Итак, прокуратура выполнила свой долг и уведомила суд. Защита потребовала признать судебное разбирательство недействительным. Трейси вспоминала: «Я не знала, что нарушила права Джена. У этого человека больше прав, чем у меня», — сказала Трейси судье. Адвокат Мал произнесла: «Вам не грозит пожизненное заключение. Я всю жизнь в тюрьме этих событий», — ответила Трейси. Позднее судья Фуллер заявил, что было допущено вопиющее нарушение правила об изоляции свидетелей. Ходатайство ответчика о признании судебного разбирательства недействительным удовлетворяется. Это был сокрушительный удар. Все это сопровождалось чувством унижения и гнева. Никто не наслаждался этим моментом больше, чем Джен. Когда Трейси, абсолютно разбитая, вернулась домой, ей позвонил Джен. Он молчал, а на фоне по телевизору или в какой-то аудиозаписи рассказывалось о том, как газонокосилка переехала ноги девочки. Это была первая косвенная угроза детям Трейси. «Я всегда выигрываю», — сказал он и повесил трубку. Прокуратура была в ярости. О назначении пересмотра дела, которого жаждала команда обвинения, должен также решать судья Фуллер. Повторное разбирательство было разрешено. Судья Фуллер позволил начать сначала. Через 2 месяца все участники вернулись к процессу. Атмосфера в сентябре 1997 года во время второго процесса была еще более накаленной. Было ощущение, что все висит на волоске. Пришлось все повторить обеим сторонам. Теория второго процесса почти не изменилась, но были новые свидетели, например, бабушка Трейси. Бабушка Трейси сказала, что помнит случай, когда Джен, которого оставили с Мэттом, якобы случайно попал молотым перцем ему в глаза. Защита же вцепилась в Кэти. Теперь они открыто обвиняли ее во всем. 26 сентября 1997 года присяжные вынесли вердикт. Они признали Джена Сэндлина виновным в тяжком убийстве по 2 пунктам. По каждому из них он был приговорен к пожизненному заключению. Но адвокат Корин Мал не умела проигрывать. Защита подала ходатайство о новом судебном разбирательстве. Про саму себя адвокат защиты Мал сказала, что была неэффективна в том судебном процессе. Она принесла себя в жертву. Год спустя после осуждения Джена Трейси позвонили из прокуратуры и сообщили, что назначен пересмотр дела. Трейси подумала, что это никогда не закончится. В октябре 1998 года новым элементом этого процесса стал новый адвокат защиты Стивен Сэдоу. Он говорил: «Каким бы ужасным ни казалось преступление, моя работа не заключается в том, чтобы судить. Я занимаюсь защитой и был сосредоточен только на том, как защитить Джена, моего клиента, и попытаться добиться оправдательного приговора». Его позиция заключалась в том, что возможно все, что угодно при сложившихся соответствующих обстоятельствах. Адвокат Сэдоу хотел доказать, что Трейси в 2 года нанесла брату удар туфлей, достала его из кроватки и бросила его на пол. Он выбрал Трейси своей мишенью и напомнил слова ее матери Кэти в суде, что девочка была развитой, сильной и умной не по годам. Он сказал, что у истории много вероятностей, а вероятности не могут быть доказательством вины. В первом и втором судебном процессе в основном выступала Кэти. Она говорила о том, сколько насилия перенесла, якобы поэтому ее позиция так размыта, а поступки нелогичны. Теперь Трейси поняла, что ей придется рассказать свою историю, чтобы присяжные осознали, каким человеком был Джен, и что ему не место на свободе. Она рассказала, как он прижег ей руку сигаретой. Ее ночные кошмары до сих пор складывались из воспоминаний детства. Тараканы и масло на тосте. Это было наказание Джена. Он заставлял это есть Трейси, пока сам мастурбировал. 3 ноября 1998 года приговор повторился. Джен Барри Сэндлин виновен. Спустя десятки лет Джен скажет журналисту, что позволил этому случиться. Он защищал Трейси от чувства вины, человека, который был ему дорог, и поэтому не выступал за трибуной, не сказал правду. Тюрьма была ему не страшна. И, конечно, теперь он обижен на Трейси, потому что она оболгала его. По состоянию на 2023 год Трейси жила мирной, спокойной жизнью в саванне, штат Джорджия, со своим мужем Бартом. Она считает его спутником жизни и человеком, который помог ей пережить трудные годы. У пары 2 детей, Голди и Хантер. Сейчас супруги уже бабушка и дедушка. Трейси утверждает, что ее мать тоже надо было судить, что она виновата не меньше, чем Джен. «Она перестала быть матерью, когда решила во всем обвинить свою дочь», — заявляла Трейси. Трейси не поддерживает никаких отношений со своей матерью. Кэти Алман живет сейчас со своей сестрой Шейлой Алман в сельской местности штата Джорджии. Когда ее впервые попросили прокомментировать ситуацию после осуждения Джена Сэндлина, она мало что сказала и лишь заявила, что ее дочь лгала на суде. Она и Мэтью были счастливыми детьми с хорошим детством. Позже она отправила свою сестру Шейлу выступить от ее имени. Шейла утверждала, что Трейси фальсифицировала информацию о пережитом ею в детстве насилии и заявила, что Джен шлепал девочку всего 1 раз за курение сигарет. Она также утверждала, что Трейси растоптала жизнь Кэти лишь ради привлечения внимания к своей персоне, несмотря на то, что Трейси поделилась воспоминаниями своего детства только на заключительном суде. Похоже, позиция Кэти оставалась неизменной. Так ей было проще не чувствовать своей вины. Она ведет замкнутый образ жизни в последние годы и предпочитает, чтобы ее оставили в покое. Женщина не общается с дочерью и, похоже, не заинтересована в восстановлении этих отношений.